Глава 28. Важное решение. Подходила к концу чудесная снежная зима 1217 года. Начали таять огромные сугробы. Солнце еще не грело, дикие животные подходили ближе к селам, крестьяне и охотники по крикам зверей знали, какой погоды ждать. Лед на реках уже начал трескаться, узкие желтоватые санные следы превращались в черные проталины, с ветвей сползали комья снега, сосульки, которые напоминали хрустальные пальцы, указывающие на землю, падали, звонко разбиваясь. В один из таких дней к монастырю Студеница галопом спешила группа всадников. Ее возглавлял Стефан. Свита из 20 вельмож и дворян следовала за ним. Все были чем-то недовольны. Озабоченность и недовольство царя передавались царедворцам. Молча они въехали в монастырские врата, и царь, оставив свите коня, вбежал в дом, где находилась келья его брата Саввы. Двое монахов, встретившихся на пути, низко поклонились ему и на его вопрос подтвердили, что Савва у себя. Архимандрит был не один. 7-8 человек священников и монахов, как видно из других краев, находились у него, но, увидев гостя, почтительно встали и смиренно вышли, оставив братьев наедине. «Бог в помощь», — сказал Стефан, и Савва ему ответил, «Бог да благословит тебя всяким добром». «А ты?» — спросил Стефан, сбросив с себя кожаный плащ. Небольшой меч звякнул, ударившись о стул. Савва внимательно, с улыбкой смотрел на брата, как будто зная, что тот хочет сказать. «Ты отнимаешь то, что мне Бог дал!» — сказал царь и резко опустился на деревянную скамью, на которой только что сидели монахи. «Бог мне дал твою помощь, а ты? Ты отнимаешь ее, ты уходишь!» «Итак, тебе уже сообщили, что несколько дней назад я принял окончательное решение вернуться в Хелендар», — сказал Савва и смиренно сел напротив брата. «И всю Сербию, которая только начала подниматься, ты оставляешь на меня одного? Этим двум рукам? Этим полуграмотным вельможам?» «Я рассказал о своем решении нескольким священникам», — начал Савва тихим, успокаивающим голосом. «Я не мог тебе сообщить раньше. Ты неделями ездишь по стране. Но вот весть достигла тебя быстрее, чем я ожидал». Савва добродушно улыбнулся, но сразу же перешел к главному. Пододвинув скамью ближе к брату, он продолжал. «Да, Стефан, я должен вернуться в Хелендар. Твоя монашеская жажда уединения сильнее, чем наша нужда в тебе!» Стефан перешел на крик. Он в отчаянии всплескивал руками. «Сколько ты сделал! Ты поднял страну и церковь, и хочешь теперь все это разрушить ради того, чтобы исполнить свое желание? Прости, но я не могу без тебя и не останусь без тебя. Еще столько нужно сделать, столько храмов достроить, столько больниц, школ, мостов. Еще сотни тысяч людей ты должен крестить и воспитать в вере. Тебя ждет море работы, и если ты хочешь вытащить страну и меня из трудностей...» «Но, брат, — ответил Савва, — ради этого я и еду». Стефан стукнул кулаком по столу, он не понимал слов брата. «Объясни мне, — сказал он сухо, убрав кулаки со стола. Савва, несмотря на тревогу, слегка усмехнулся. «Ты хотел, чтобы тебя короновал папа, и я, уважая наш с тобой договор о самостоятельности государства и церкви, с уважением принял и это решение, хотя и не одобрил его. Я даже помогал тебе, сколько мог, чтобы ты поднялся на эту ступень. Но...» — лицо Саввы приняло выражение теплой доверительности. «Чтобы мы вместе могли сделать то, что необходимо государству, церкви и народу, сейчас нужно поднять нашу церковь на ступень большей самостоятельности. Византия все еще управляет ею через Охридскую архиепископию». Савва остановился. Он видел, что Стефан понял его, и, помолчав, продолжал. «А такой самостоятельности для нашей церкви я могу добиться, если буду там, на месте событий, в Византии». «Вот, значит, что ты задумал. Вот что. Есть и еще одна причина. Мне нужно восстановить силы, которые только Господь один дает нам, чтобы мы продолжали свои труды в Сербии. Так ты собираешься потом снова вернуться в Сербию? Спросил, широко улыбаясь, Стефан. Я вернусь в Сербию, если Бог даст, с автокефалией для сербской церкви, и тогда мы завершим дело нашего отца Симеона Немани. Стефан, положив ладони на колени, облегченно вздохнул. Серебряные украшения на его одеждах звякнули от этого глубокого вздоха. А Савва шепотом закончил. И только тогда сербский архиепископ в сербской автокефальной церкви сербской короной венчает тебя на царство. Стефан сжал руку брата и широко перекрестился. Его глаза сияли радостью.